Что скажи теперь с тобой? Голос твой из пустоты, все еще со мною ты. И согреть, да не согрел, и догнать, да не сумел. Жизнь решила все сама, осень я и ты зима. Забудь меня, забудь, забудь, того, что было, не вернуть. Не вспоминай, не оглянись, мы просто разошлись. Забудь меня, забудь, забудь, того, что было, не вернуть. И счастье выпито до дна, и ты один, и я одна. Я осень. Снег и листья прошлых дней, грусть былых календарей, одиночество без сна, недопитого вина. Не пускала, ты спешил, избегала, ты любил. Жизнь решила все сама, осень я и ты зима. Забудь меня, забудь, забудь, того, что было, не вернуть. Не вспоминай, не оглянись, мы просто разошлись. Забудь меня, забудь, забудь, того, что было, не вернуть. И счастье выпито до дна, и ты один, и я один. Ты зима.